Милиция, полиция, жандармерия. У кого милиция, у кого полиция, у кого жандармерия, суть одна, а слова разные. В России административно-исполнительный орган государства, призванный обеспечивать охрану общественного порядка, всех видов собственности, прав и законных интересов граждан страны, с установления советской власти и до 2011 года назывался милицией. Слово это старое, в русском языке появилось еще в Петровское время, правда, с другим значением – ополчение, народная рать. В этом значении оно попало и в словарь Даля, как и слово «милиционер», «ополченец». В дореволюционной России тоже была милиция, сформированная в 1806 году земское войско и кавказская милиция, части войск, состоявших из добровольцев Кавказа и Закавказья. Восходит это слово к латинскому «милиция» – военная служба, войско, поход, военная кампания. Полиция – это уже от греческого языка, от слова, означающего «управление государством», «администрация», от «полис» – «город», «государство». А это система особых органов надзора и принуждения, а также карательные войска внутреннего назначения, охраняющие существующий общественный строй путем прямого и открытого подавления. В России полиция как самостоятельная организация была учреждена Петром I в 1718 году и делилась на общую, наблюдавшую за порядком, ее сыскные отделения вели расследование по уголовным делам, и политическую – информация и охранные отделения. Имелись также специальные полицейские службы – дворцовая, портовая, ярмарочная и другие. Руководство полиции осуществляло Министерство внутренних дел. В ее систему входили городские полицейские управления во главе с полицмейстером. Полицейские части и участки, возглавлявшиеся частными и участковыми приставами, надзирателями, околотки и низшее звено – посты городовых. Жандармерия – полиция, имеющая военную организацию и выполняющая охранные функции внутри страны и в армии, впервые была создана во Франции в 1791 году. Слово «жандармерия» произошло от французского «жандарм», буквально «люди с оружием», «военные люди». Впервые в России слово «жандармерия» было употреблено в 1792 году для именования конного отряда великого князя Павла. С тех пор оно употреблялось в значении подразделения кавалерии в регулярных войсках. С учреждением в России политической полиции слово «жандармерия» стало означать полицейское войско, созданное для политической охраны и сыска. Жандармская команда в составе корпуса внутренней стражи, выполнявшая военно-полицейские функции, была создана в Москве в 1817 году, а в 1917 все органы жандармерии были ликвидированы. Теперь жандармом называют деспотичного человека, подавляющего волю других людей. Страны, правительства которых жестоко подавляют любое свободомыслие, тоже порой записывают в жандармы. Нет. Жандармы нам не нужны, тем более, что есть полиционеры. Так в шутку, помня о недавнем прошлом, зовут у нас доблестных полицейских. Хорошо, когда моя полиция меня бережет. А если вдруг остановят и потребуют предъявить документы, а у нас вместо документов справка?